мировых проблем. Победи, скорби, отвечающего смеха, отцов, оздоровляющего смеха. Довольно смеха, довольно трагедии. Дайте глубокого, дайте радостного скорби. Учите смеха. Принц, боль. сильная отрыжка, мучительный кашель, отсутствие сна, отсутствие аппетита, сердцебиение, головокружение, частые боли, довольно, мрачные мысли, нехорошие предчувствия, равнодушие к жизни, полная апатия, острая меланхолия, опасная меланхолия, черная меланхолия, непреодолимая и покатрическое явление. Как? Непреодолимая и покатрическое явление. Должны вылечить боли в печени, частые боли, должны вылечить боли в мысли. А я уж стар, кому же перейдет мое царство? Неужели племянницы Кларичи, чудачке, жестокой женщине? О, бедный я! Бедный! О, бедный сын! Бедный! Бедное царство! Бедное! Он забывает свое величие! Забывает величие! Не надо, не надо. Однажды доктора сказали, что только смех быть может вылечить его. Так надо, чтоб он смеялся. Безнадежно. Необходимо, чтоб он смеялся. Зачем наш двор в печали? Зачем все ходят, как в воду опущенные? Ведь так наш принц никогда не засмеется. Надо, чтоб было весело вокруг. Попили праздники, устрои тигры, маскарады, разыграть блестящие спектакли, достать людей, умеющих смешить. Труфальдино! Труфальдино! Труфальдино! Игры спектакли не поможет. Поможет или нет, нам надо бы испробовать Труффальдино. Зачем тебе нужен? Ты нужен. Труффальдино, я хочу устроить праздники и попытаться рассмешить нашего принца. Сделано. Самые веселые праздники. Ну что это такое? Труффальдино, это хорошо. Это хорошо. Пригласить к нам Леандра. Хочет зла, он хочет смерти принца. Леандр, объявить немедленно веселые игры, игры и праздники, праздники, хитрые спектакли, спектакли, нарядные маскарады, маскарады, маскарады, маскарадов мало. О, король, не засмеется наш больной. Макхалали, макхалали. Помочь не может все это. Ах, все ж нам надобно испробовать. Игры, праздники и бакханалии. Шум повредит его здоровью. Праздники и бакханалии. Предатель Сигляр. Thank you. король. Счастье с Леандром. Досадные препятствия, зловредные препятствия. Леандр, запомните, если принц умрет, сделаюсь наследницей престола, я выйду за вас замуж и подниму вас до трона. Запомнили ли вы это? Да, принцесса. Делаете для здоровья принца, ведь он без конца проживет со своей ипохондрической болезнью. Действовать с такой флегмою, как вы, нет, вы право недостойны моей руки. Действую немного медленно, но верно. Флегматик. Я его кормлю трагической прозой, я его питаю мартелианскими стихами, вот я их запихиваю в хлеб, я их крошу в его похлебку, и он умрет от ипохондрических кошмаров. Трагедии, трагедии, высокие трагедии. Спасать они убийств, страдающих отцов, проникновений сущность. Мировых страданий. человеку. Труфальдино, шутливая личность. Зачем он здесь? Его позвал король, чтоб смешить больного. На завтра назначены празднества. И этот человек будет ходить на голове, лишь бы принц смеялся. Принц, принцепица, правда, он засмеется. Все засмеются, когда он исцепится. Шут смешон. Смешон. Вот видите, к чему ведет ваша такая странная медлительность. Принцу нужен опий. Государственную тайну, и я тебя казню немедленно. Подожди, Леандр, не спеши с казнью, тебе грозит несчастье. За спиною принца стоит Труфальдино, а за спиной Труфальдино стоит Макчелли. Макчелли. Гляди. Как странно. И вот, Леандр, что вышло. Завтра празднество, и принц метется. Опий или пуля? Надо казнить. Принцесса, принцесса, есть спасение от смеха. от нее. Да.